Гуру. Чтобы легче представить себя в мире прекрасного, будем думать о красоте. Красоту можно утверждать во всем, и прежде всего в своих мыслях, поступках и действиях. Красота – это ключ от высоких слоев надземного мира. На земле, в области творений рук человеческих, красота уявлена в искусстве. Здесь можно искать и находить красоту, потому утверждает учитель, что через искусство имеете свет. Красота творений рук человеческих свет проливает на землю. Вот почему служение искусству является формой служения свету. Говорится об истинном служении. Через красоту имеете свет. Истинное служение искусству есть утверждение красоты на земле.